Глава 22. Это было невероятно. Колер вдруг поднялся с кресла и несколько секунд стоял на своих давно усохших ногах. «Витория, не смей снимать ловушку!» Лэнгдон, которого внезапная паника директора повергла в изумление, молча взирал на разыгрывающуюся перед ним сцену. 500 нанограммов! Если ты разрушишь магнитное поле...» «Директор», — невозмутимо произнесла девушка, — «операция не представляет никакой опасности. Каждая ловушка снабжена предохранителем в виде аккумуляторной батареи, специально для того, чтобы ее можно было снять с подставки». Колер, судя по его неуверенному виду, не до конца поверил словам Витории, но тем не менее уселся в свое кресло. «Аккумуляторы включаются автоматически, как только ловушка лишается питания», — продолжала девушка, — «и работают 24 часа. Если провести сравнение с автомобилем, то аккумуляторы функционируют как резервный бак с горючим». Словно почувствовав беспокойство Лэнгдона, она повернулась к нему и сказала: «Антивещество обладает некоторыми необычными свойствами, мистер Лэнгдон, которые делают его весьма опасным. В частице антиматерии массой 10 миллиграммов, а это размер песчинки, гипотетически содержится столько же энергии, сколько в 200 тоннах обычного ракетного топлива». Голова Лэнгдона снова пошла кругом. «Это энергия будущего», — сказала Витория. «Энергия в 1000 раз более мощная, чем ядерная, и с коэффициентом полезного действия 100%. Никаких отходов, никакой радиации, никакого ущерба окружающей среде. Несколько граммов антивещества достаточно, чтобы в течение недели снабжать энергией крупный город». «Граммов?» Лэнгдон на всякий случай отступил подальше от сосудов с антивеществом. «Не волнуйтесь», — успокоила его Витория. «В этих сферах содержатся всего лишь миллионные доли грамма, а такое количество относительно безопасно». Она подошла к одному из стержней и сняла сферический сосуд с платформы. Колер слегка поежился, но вмешиваться на этот раз не стал. Как только ловушка освободилась, раздался резкий звуковой сигнал, и в нижней части сферы загорелся крошечный экран. На экране тут же замигали красные цифры. Начался обратный отсчет времени. 24.00.00, 23.59.59, 23.59.58. Лэнгдон проследил за меняющимися цифрами и пришел к выводу, что это устройство очень смахивает на бомбу замедленного действия. Аккумулятор будет действовать ровно 24 часа. Его можно подзарядить, вернув ловушку на место. Аккумулятор создан в качестве меры предосторожности и для удобства транспортировки. «Транспортировки?» — прогремел Колер. «Ты хочешь сказать, что выносила образцы из лаборатории?» «Нет, не выносила», — ответила Витория. «Но мобильность образцов позволит лучше изучить их поведение». Девушка пригласила Лэнгдона и Колера проследовать за ней в дальнюю часть лаборатории. Когда она отдернула штору, перед ними открылось большое окно в соседнее помещение. Стены, полы и потолки обширной комнаты были обшиты стальными листами. Больше всего комната была похожа на цистерну нефтяного танкера, на котором Лэнгдон однажды плавал в Папуа-Новую Гвинею, чтобы изучить татуировки аборигенов. «Это помещение мы называем аннигиляционной камерой», — пояснила Витория. «И вы действительно наблюдали аннигиляцию?» — посмотрел на нее Колер. «Отец просто восторгался этим физическим явлением», — ответила Витория. «Огромное количество энергии из крошечного образца антивещества». Девушка выдвинула из стены под окном стальной с загнутыми краями и потому похожий на противень лист, положила на него сосуд с антивеществом и задвинула этот необычный поднос обратно. Затем она потянула за находящийся рядом рычаг. Не прошло и секунды, как за стеклом они увидели ловушку. Сфера покатилась по широкой дуге и остановилась на металлическом полу почти в самом центре помещения. «Сейчас вы впервые в жизни сможете наблюдать процесс аннигиляции вещества и антивещества», — — с легкой улыбкой объявила девушка. «В процессе участвуют миллионные доли грамма антиматерии. Мы имеем дело с относительно небольшим образцом». Лэнгдон взглянул на одиноко стоящую на полу огромного бака ловушку антивещества. Колер же просто прильнул к окну. Вид у директора, надо сказать, был довольно растерянный. «В обычных условиях аккумулятор прекращает действовать через сутки. Однако в этом помещении в пол вмонтированы сильные магниты, способные нейтрализовать магнитное поле ловушки. В тот момент, когда вещество и антивещество соприкоснутся, произойдет аннигиляция», — прошептал Колер. «Да, и еще кое-что», — сказала Витория. «Антивещество порождает чистую энергию. Вся его масса полностью превращается в фотоны. Поэтому не смотрите на образец. Прикройте чем-нибудь глаза». Лэнгдон немного волновался, но ему казалось, что девица переигрывает, чересчур драматизирует ситуацию. Не смотреть на этот сосуд, похожая на прозрачный теннисный мяч ловушка, находилась от него в добрых 30 ярдах. Зрителей от нее защищало толстенное и вдобавок затемненное органическое стекло, а образец в ловушке был просто микроскопическим. Прикрыть глаза — сколько энергии способно выделить подобное, но додумать до конца Лэнгдон не успел. Девушка нажала кнопку, и он мгновенно ослеп. В сосуде возникла сияющая точка, которая вдруг взорвалась ослепительной вспышкой, и волна света, по аналогии с воздушной волной от обычного взрыва, со страшной силой ударила в затененное стекло прямо перед ним. Лэнгдон непроизвольно отступил назад. Стены помещения завибрировали, а свет, вначале заполнивший всю стальную комнату, снова стал стягиваться в одну точку, чтобы через мгновение превратиться в ничто. Лэнгдон беспомощно моргал. Глаза у него болели, и зрение возвращаться не спешило. Когда оно все же вернулось, американец увидел, что шарообразный сосуд исчез без следа. Испарился. «Боже мой!» — прошептал изумленный Лэнгдон. — «Именно это и сказал мой папа», — печально произнесла Витория.